Глава 12. Меня разбудили странные звуки. Кто-то неподалеку мычал. Вот действительно, словно хотел бы и покричать, но во рту что-то застряло, и звуки искажались, став глухими и невнятными. «Гадина!» «Плюх!» Это точно был удар по лицу. Звук пощечины сложно с чем-то перепутать. «Не дергайся, пока мы с тобой не закончим!» В моем пристанище было темно. На дворе стояло раннее утро. А еще я продрогла. С пролива дул сырой, холодный ветер, пробирающий до мозга костей. И поза у меня была не самая удобная, и тело затекло так, что я, распахнув глаза, ощутила, как онемели конечности. Послышались стоны и приглушенные рыдания. «Дэн, ты чего там возишься? Давай по-быстрому, я чё, зря ее уволок?» «Да погоди ты!» Прорычал первый, и снова послышалась возня. Мое желание жить было сильным, но жалость к той, которую, по всей вероятности, собирались изнасиловать, перевешила всякую осторожность. И я медленно выбралась наружу. Выглянула из-за нагромождения ящиков, чтобы оценить ситуацию. В предрассветных сумерках двое мужчин держали слабо сопротивляющуюся женщину. Один развязывал ремень на штанах. Другой придавил лопатки бедняжки к земле, чтобы, видать, не трепыхалась. И оба не смотрели в мою сторону. Настолько были увлечены процессом. «И вообще, так нечестно!» – плаксиво заявил второй. «Я ее поймал. Я и должен первым насладиться». «А я старше. И посему главный, не забывай об этом. Не то по зубам получишь, и последние вылетят». «Тогда кликуха у тебя будет не крыс, а шмяк!» Заржал первый, наконец, справившись с завязками. «Почему это шмяк?» Возмутился подельник, от возмущения забывшись и нажав на бедную девушку коленом так, что та захрипела от боли и недостатка воздуха. «Да потому что без зубов ты только шамкать и сможешь!» Продолжал веселиться тот, которого, по всей видимости, звали Дэн. «Ну, вот так. Уже очень хорошо, лапушка моя!» И резко раздвинул ноги снова задергавшейся жертве. И тут я поняла, что если ничего не сделаю, то произойдет непоправимое. Недолго думая, что таким образом, возможно, подставлю саму себя под удар, схватила увесистый обломок одной из коробки и, стараясь сильно не шуметь, обогнула свое укрытие и быстро подошла к насильникам. Те пыхтели и ничего не слышали и не видели, увлеченные процессом. «Хрясь! Бах! Хрясь! Бах!» И второе тело завалилось на бок. Когда-то я неплохо играла в теннис. Вот и сейчас ударить по их головешкам вышло просто мастерски. Тем более черепушки бандитов были в несколько раз больше теннисных мячиков. Промахнуться невозможно. И била я со всей дури. Со всей накопившейся злостью и отчаянием, которые помогли рукам не дрогнуть и добавили сил, да столько, что мне послышался хруст костей, а, возможно, и шейных позвонков. «Леди!» – негромко позвала я притихшую девушку. Она, бедненькая, даже пошевелиться боялась. Видно, как напряжено ее тело, значит, в сознании и все слышит. «Я не причиню вам вреда. Я этих гадов обездвижил. Вы только не кричите, когда я с вас сниму кляп и путы, иначе, боюсь, сюда еще кто-нибудь из этой братьи набежит». Говорила я чуть суетливо, косясь на неподвижных мужиков, после чего с трудом перевернула ее на спину и приготовилась вынуть кляп из ее рта. «Не кричите, ладно?» – попросила еще раз, заглядывая в большие красивые глаза незнакомки. Та судорожно сглотнула и быстро кивнула. Мысленно помолясь, чтобы она меня послушалась, сняла какую-то вонючую тряпку и выдернула не менее ароматный комок шерсти из ее рта. «Благодарю», – просипела дама, а я, кивнув, тут же взялась развязывать тонкую веревку, намотанную на ее запястье. «Нужно побыстрее уходить отсюда», – прошептала окровавленными губами женщина. «Да, возможно, вы правы». Путы наконец-то поддались, и я, выкинув веревки в сторону, помогла барышне подняться. «Поспешим, пока они не очнулись!» Быстро вернулась к своему убежищу, подхватила драгоценный саквояж и пошла вперед, опередив прихрамывающую леди на полметра. Выглянула из угла одного из складов, повертела головой туда-сюда, осматриваясь. Но было тихо, и лишь плеск волн ласкал мой напряженный слух. «Поспешим!» – позвала я девушку, но та стояла, прислонившись к стене, и держалась за правый бок. «Больно. Кажется, они мне все внутренности отбили, и кости соднят. Сил нет. Давайте я помогу вам!» И, не дожидаясь ответа, подошла к ней. Девушка приняла мою помощь, благодарно кивнув. Мы вышли вдвоем из оказавшегося не таким уж и безопасным тупичка и направились куда-то. «Я здесь не ориентируюсь», — честно призналась. «Вчера только прибыл в Бирман и попал сюда по чистой случайности. За мной гнались такие же бандиты, что схватили и вас». «Понимаете?» Полупрозрачные, пока еще невесомые солнечные лучи медленно, но верно окрашивали горизонт и воду в причудливые предрассветные тона. «Я не понимаю, как такое вообще могло произойти? Я личная служанка мадам Севильи, вышла на задний двор гостиницы, чтобы вылить ее ночной горшок, а затем заглянуть на кухню, спросить, есть ли желающие поступить в услужение к моей работодательнице, как меня стукнули по затылку, и я потеряла сознание». Я кинула оценивающий взгляд на наряд бедняжки. Темно-бордовое платье из неплохой плотной ткани, по краям рукавов и по подолу пришиты ажурные рюши, связанные из светло-серой шерсти. Волосы собраны в низкий тугой пучок, сейчас разлохмаченный. И лицо юное, вполне симпатичное. «Моя хозяйка собирается завтра отправиться на корабле в Марсель», продолжала щебетать девушка. «И я одна не справляюсь. Меня зовут Дженни», представилась я, решив раскрыть свою половую принадлежность. «И мне нужна работа». Широко распахнутые глаза девушки были мне ответом. Она даже на мгновение остановилась, ошарашенно посмотрев на меня. Я вздохнула и стянула с головы свою шапку, продемонстрировав волосы, собранные в тугую высокую шишку. «Пришлось притвориться юношей, чтобы со мной не произошло то, от чего я тебя недавно уберегла». Мои слова заставили девушку вздрогнуть. Она явно вспомнила о том, что чуть с ней не произошло. «Меня зовут Энни, и в качестве благодарности за свое спасение, Дженни, я буду рекомендовать тебя мадам Севилье». В ее голосе явственно слышалась уверенность. «Ты не смотри на меня так!» Покачала она головой, опасливо оглянулась и потянула меня дальше, стараясь при этом сильно не наклоняться вправо. «У тебя есть какая-нибудь одежда? Лучше платье?» «Да», кивнула я. «Просто замечательно! Тогда поступим так. Сейчас выйдем на дорогу, там уже у людей поспрашиваем, они подскажут. И пока мадам не проснулась, успеем тебя переодеть, поправим прическу и пойдем знакомиться. Сразу скажу, мадам блюстительница этикета. Я покажу тебе, как делать книксин, как держать голову, как смотреть на нее так, чтобы при этом не раздражать, даже каким голосом с ней говорить. Хозяйка любит поспать почти до 11 дня, поэтому все успеем. Ох!» И погладила свой бок и ребра. «Гады какие! Они еще обсуждали, как продадут меня Марше. Насколько я знаю, она хозяйка самого злачного борделя в порту». Я аж вздрогнула от ее слов, а ведь именно туда меня хотели проводить те двое, что повстречались мне вчера поздно вечером. Устало вздохнула. «Не все мне подается на блюдечке, и даже встречные могут быть плохими людьми». Невольно покосилась на все еще о чем-то болтавшую Энни и подумала, что подруги мне не нужны. Я буду молчать и больше слушать. Да, так оно точно гораздо безопаснее.